Можно подумать, я хотела свести счеты с жизнью. В школу я явилась в черных очках, и Пикл всем сказала, что я пережила серьезную личную драму, и лучше меня об этом не спрашивать. Видели бы вы, как на меня смотрели. Завтра мы разыграем в школе эту серьезную личную драму. Надо только придумать все как следует. Думаю, она будет иметь отношение к Тони Кертису и его недавней женитьбе. Тони Кертис родился в 1925-м. Настоящее имя — Бернард Шварц. Американский актер венгерского происхождения, пользовался широкой популярностью в конце 1950-х и начале 1960-х годов. У нас в стране он, наверное, известен прежде всего по феерической комедии «Большие гонки».